Глава 16. В итоге я наслаждалась удобствами, видами и легкомысленной беседой с Джуном о бытовых мелочах. Джай чистил овощи, Джуси замешивала тесто на блины, Джи мыл посуду, а Джо и Джилл остались присматривать за Найджелом, которому, как и мне, досталось 3 пули, но все 3 в корпус, хотя жизненно важные органы оказались не задеты, и прогнозы были самые положительные. Дракон, как и грозился, занимался мясом. Сначала курицей, а затем стейками. Объяснил и то, почему не вызвал карету скорой помощи и не отправил Найджела в больницу. Во-первых, далеко, и дело это совсем не 5 минут. Во-вторых, опасно, ведь об этом может узнать Габриэла и на всякий случай добить нежелательного свидетеля своего провала. Ну а в-третьих, огнестрел непременно попадет в фокус внимания полиции, на которую тоже придется тратить время». Много времени, слишком много времени, которое Джун с удовольствием потратил на другое, куда более приятное, полезное и актуальное. Логично, согласилась с ним. А что сам Найджел говорит? Почему он был напуган? Не понял, где находится, качнул головой дракон. Но я уже объяснил ему серьезность происходящего, и Найджел согласился с разумностью моих доводов, тем более всю необходимую медицинскую помощь я ему уже оказал. Он служил в армии и знает, что такое военное положение. К тому же я обещал ему компенсировать стоимость испорченной машины и оплатить вынужденный больничный. Супруге он уже позвонил, успокоил, но без подробностей. Сослался на срочную командировку в соседнюю страну, так что пока поживет с нами. Джун отвернулся от плиты и очень серьезно взглянул на меня. «Ты ведь не против?» Это было мило. Слишком мило. Поэтому я не удержалась и, игриво прикрыв глаза, мурлыкнула. «Если это означает, что сегодня мы снова будем спать вместе, то не против». Пару раз сморгнув, дракон вдруг откровенно смутился и поторопился отвернуться. А я вспомнила, как выгляжу. Тьма. В общем, момент был безвозвратно испорчен, настроение тоже куда-то покатилось. Енотики начали обеспокоенно переглядываться, а Джун так старательно следил за мясом, словно оно могло в любой момент взбрыкнуть и убежать. Дерьмище. «Ненавижу Фредерика! Ненавижу эту ушастую мразь!» «Кстати, о нем. Джун, ты так и не сказал, к какому роду принадлежит Габриэла?» Напомнила я дракону о своем интересе, старательно придавая голосу легкомысленной небрежности. «Она из ветви Шельбруков. Это подданные Кленового леса». Без запинки ответил герцог, словно тоже хотел как можно быстрее заполнить эту гнетущую паузу. «Леди с 6-м уровнем дара стихий, но без титула и земель. На моей памяти она была замужем 3 раза, но точно не по любви, потому что каждый раз умудрялась разводиться максимум через год, забирая у бывших мужей в качестве отступных внушительные суммы. Подробностями не интересовался, прости». Как дела обстоят сейчас, понятия не имею. Кстати, Джун взглянул на меня с чуть нервной иронией. Можно ведь погуглить. Постоянно забываю, что в нынешние времена даже личная информация настолько доступна. Секунду. Выключив сковородку, дракон сходил в кабинет за своим ноутбуком, поставил его на стол так, чтобы мне тоже был виден экран, и в 2 счета набрал в поисковике нужный запрос, который моментально выдал нам уйму информации по интересующей нас дамочке. Открыв первую ссылку, Джун пробежался глазами по ровным строчкам текста, похмыкал, открыл новую вкладку, снова почитал. И так несколько раз подряд. Я едва ли успевала прочитать заголовки. Вот это скорочтение. Ну, все понятно. О прошлом ни слова, о реальном положении дел едва ли правда хотя бы половина. Но в целом расклад ясен. Сейчас она замужем за лордом Джимбрушем. Это эльфийский посол Ясеневого леса. Своих детей нет. Проживает в особняке посольства, которое располагается на территории Авердина, имеет неприкосновенные статусы и особые привилегии. Хм, а это что? Увеличив не самую маленькую картинку, Джун вдруг издал пугающий утробный рык и сжал левую руку, свободно лежащую на столе, в кулак. Я и сама была не в восторге от того, что наконец рассмотрела и прочитала под фото, но все равно держала себя в руках намного лучше, поэтому поспешила положить на его плечо ладонь и слегка сжать. Вздрогнув, словно не ожидал прикосновения, Джун резко повернул ко мне голову, и я увидела в который раз посветлевшие до расплавленного серебра глаза со зрачками-щелками. Очень красивые глаза. «Джун!» — позвала его, чувствуя, как мои губы сами по себе расплываются в нелепой улыбке искреннего восторга. «Ты такой красивый сейчас!» «Что?» Оторопело сморгнув, дракон приподнял брови, но я уже чувствовала, что гроза прошла стороной и сдавленно хихикнула. А он, не будь глупцом, мгновенно разгадал мой коварный ход и оскорбленно протянул. «О, а я-то думал, ты серьезно». «Я серьезно», — качнула головой и даже приподнялась в кресле, стараясь не морщиться от раны в бедре. «Ты очень красивый, всегда красивый». Но с драконьими глазами особенно. Ты такой настоящий, живой, красивый не только внешне, но и своей неукротимой энергией. В такие моменты я так хочу тебя поцеловать. Я никогда не навязывалась мужчинам, никогда. Всегда знала, кому нравлюсь и когда стоит начать сближаться. С Джуном было сложно. Я чувствовала, что нравлюсь ему, но не так, как нравится женщина. Моя внешность была для него тем самым неумолимым стопором, который не позволял нам больше, чем поцелуи в щеку или макушку, или висок, или нос. Но я хотела большего. Я уже далеко не первый день хотела большего. А он? Хотел ли большего он? Я не знала. «Селеста», — рвано выдохнув, Джун глядел на меня с нескрываемой мукой в глазах. «Ты ведь понимаешь?» «Конечно». Оборвала его, не сумев скрыть горечь в тоне. «Я ведь ведьма. В притяжении между мужчиной и женщиной я понимаю все», усмехнулась, пряча за иронией досаду в первую очередь на себя и свою несдержанность, и подмигнула. «Зато ты успокоился. Кстати, на что ты так разозлился? Мы ведь уже предполагали, что они родственники». К тому же не особо близкий, всего лишь внучатый племянник. Зато теперь точно ясно, с какой такой стати лорд Штром обратил свое сиятельное внимание на человечку. Всего лишь за тем, чтобы официально наложить лапу на твой дом и находящийся под ним храм первостихий. И чего им не имется? Как много слов. Дракон с осуждением покачал головой, а потом неожиданно подался вперед и, обхватив мой затылок своей пятерней, коснулся губ губами. Больше в намеке на поцелуй, чем в настоящем. Но это было лишь начало. Первый, второй, третий. Аккуратные, нежные, но от этого не менее чувственные. Без агрессивного напора и явного сексуального подтекста. Поцелуи знакомства. Поцелуи познания. От восторга закружилась голова. Неумолимо поплыло сознание. Отказала координация, мои руки оказались на его шее. Но как бы ни были приятные эти первые настоящие поцелуи, раны дали знать о себе в самый неподходящий момент. И Джун сразу понял, что это стон не блаженства, а боли. «Прости». Резко отстранившись и с искренним беспокойством, вглядевшись в мое лицо и побелевшее от боли, поджатые губы, дракон аккуратно вернул меня в кресло и помог выпрямить ноги. «Сильно больно?» «Терпимо». Моя вымученная улыбка не обманула герцога, и он с досадой поморщился. Я же, поймав его руку, дождалась, когда Джун посмотрит мне в глаза, и со всей искренностью призналась. «Это было безумно приятно». Но не надо переступать через себя, если тебе не хочется. На меня посмотрели неоднозначно, хмыкнули, а потом молча взяли мою руку и положили себе на пах. Упс. Мой голос от чего-то резко сел, и пришлось кашлянуть, чтобы не сипеть. Поняла. Ты... «Все в порядке». Джун опустил мою руку и отошел к плите, чтобы проконтролировать степень готовности супа. Помешал, попробовал на соль и обернулся ко мне, опершись задом о столешницу. «Не беспокойся. В этом плане я умею держать себя в руках. Давно уже стоило сказать, да все как-то повода не было. Ты очень красива, Селеста. Не только миловидной внешностью, но и в остальном. Рассудительная, заботливая, умная. У тебя цельный характер, без эгоистичных перегибов и дурной истеричности. Ситуация, в которой мы оказались, сложная, да и Габриэла еще подгадила». Джун на миг отвел взгляд и скривился, но когда снова взглянул на меня, то глядел с уверенной улыбкой и доброжелательностью. «Но ты с этим отлично справляешься, не только не падая духом сама, но и успевая поддерживать меня. Ты чудо, Селеста, настоящее сокровище, мое сокровище. Но видишь ли...» Новая пауза и едва заметно сморщенный нос не понравились мне совершенно, хотя продолжение оказалось не тем, которого я опасалась. Это еще не любовь, а скорее потребность, чувство собственничества и плотское влечение. Я не эксперт, однозначно утверждать не буду. Короткий смешок. Но предпочту не торопиться, чтобы не допустить ни единой ошибки. Пусть все идет своим чередом без спешки. Надеюсь, я не обидел тебя своими откровениями? Ничуть. Качнула я головой, прикладывая тьму усилий, чтобы удержать на лице более или менее ровное выражение, потому что хотелось кардинально иного — пищать, визжать и орать от восторга, висеть у него на шее и целовать, целовать, целовать. Тьма, ну невозможно быть таким милым. У меня сейчас мимиметр треснет. А потом мы обедали. После обеда, стоило мне случайно зевнуть, Джун моментально унес меня наверх и в приказном порядке рекомендовал спать. Возражать не стала, все-таки восстановление после тройного ранения даже с целительным артефактом отнимало уйму сил, так что я охотно закопалась под одеяло, меня сосредоточенно обложили енотами, и я умудрилась проспать аж до самого вечера. Несмотря на то, что регенерация у меня была сродни человеческой, и раны заживали едва ли на процент быстрее, чем у обычных людей, продолжительный сон и артефакт сотворили чудо, и я ощущала себя уже не разваленной и тухлым зомби, а вполне бодренько и живенько. Стоило открыть глаза и аккуратно потянуться, разминая мышцы, как Джуси метнулась из спальни прочь, вернувшись спустя минуту, но уже вместе с Джуном. Судя по тому, каким бодрым и сосредоточенным выглядел дракон, зачем-то надевший еще и футболку, в отличие от меня он не спал ни минутки, что и подтвердил, когда я спросила об этом прямо. «А чем ты занимался?» «Разным», — увильнул Джун от прямого ответа, садясь ко мне на кровать, но когда увидел, как я надула губы, приглушенно рассмеялся и пожал плечами. «Действительно разным, Селеста. Ничего особенного. Хочешь, перечислю?» «Хочу». «Ну, слушай». Улыбнувшись снова и занявшись осмотром повязок, которые в итоге решили сменить на свежие, герцог начал педантично перечислять. Провел ежедневный ритуал единения с первостихиями, укрепил защиту дома и участка, вручную выкопал 3 последних клада, поискал в интернете всю доступную информацию по эльфам, нашел среди готовых артефактов несколько мощных целительских и отправил их на алтарь заряжаться. Приготовил ужин и задумался о создании армии немертвых из тех неудачников, которые погребены на участке. «Ничего особенного, говоришь? Мои брови уже давно уползли на лоб, да так там и остались. А что тогда в твоем понимании особенное?» «Ну...» — Джун рассмеялся. «Вот если бы я за это время завоевал княжество, это было бы уже более или менее существенное деяние. А так ерунда». Действительно, фыркнула ему в тон, и не без ехидства. «Будничная рутина», — я б сказала. «Так, ладно. Как там моя дырявая тушка?» «Стабильно», — поколебавшись, ответил дракон, словно подбирал подходящее слово. Снял бинты с бедра и позволил мне посмотреть на ровный, 5-сантиметровый шрам с 6 швами, который тут же обработал сначала тампоном, смоченным в перекиси, затем густой заживляющей мазью с ментоловым запахом и легким замораживающим эффектом. Дождался, когда мазь впитается, и только после этого заклеил место асептическим пластырем, не став тратить бинты. Дня через три можно будет снять швы, заживление идет достаточно быстро. Приободрил меня Джун, переключаясь на руку. Главное, никаких новых стрессов и неподходящих физических нагрузок. Покосился на меня, загадочно сверкнул глазами и почему-то вздохнул, повторяя: «Никаких». «Каких таких никаких?» — заинтересовалась его подозрительным поведением. «Совсем никаких», — покачал головой, сосредотачиваясь на обработке раны. Я не поняла его еще больше и ворчливо уточнила: «Но ходить-то по дому можно?» «Ходить можно, и только по дому», — не стал возражать герцог. Закончил с рукой и преувеличенно бодро скомандовал: «Ложись на живот». Так как спала я в одних трусиках, то дополнительно раздеваться не пришлось, я лишь перевернулась на живот, как и просил дракон, а одеяло он уже сам приспустил. Не видя, что именно он делает, я как никогда остро ощущала каждое касание и в какой-то момент подумала, что их больше, чем требуется, и не там, где рана. Но пусть. Пусть трогает. Пусть привыкает. Пусть влюбляется. Потому что я, кажется, уже. Судорожно вдохнув, сделала это слишком заметно, и Джун не оставил это без внимания. «Больно?» «Нет, все в порядке. Подумалось просто». Я вывернула голову сильнее, поймала встревоженный взгляд дракона и спросила то, что по-настоящему всерьез озадачило меня только сейчас. «Какая разница, кого любить?» Резко нахмурившись, сначала Джун закрепил на моем плече пластырь, помог сесть и только потом уточнил: «Не совсем тебя понял. Что ты имеешь в виду?» «Какая, проклятью, разница, с каким именно магом у меня будет взаимная любовь? Светлым, темным, серо-буромалиновым?» «И это спрашиваешь у меня ты? Дипломированная ведьма-проклятийница?» Иронично вздернул брови дракон. «Да», — кивнула я, даже не думая смущаться. «Я действительно хочу докопаться до сути первооснов. Тебе ведь они известны? Потому что нас учили этому как аксиоме, без внятных доказательств. Допустим, указано в условии отмены, что нужна красная лента, то хоть ты тресни, никакая иная не подойдет, ни синяя, ни зеленая, ни розовая. Почему? Это ведь будет лента». «Хм». С умным видом, потеряв подбородок, Джун вдруг звонко щелкнул пальцами и наставил на меня палец. «Сейчас покажу. Это, конечно, не универсальный ответ и всего лишь аналогия, но самая близкая. Ты ведь знаешь, что все до единого сущее обладает личной энергией? Даже та самая лента?» «Конечно, это основы», — подтвердила, даже и не думая обижаться. «Просто очень уж хотелось понять, вдруг можно обмануть проклятие?» «Хорошо. Тогда вот». Затейливым жестом Джун нарисовал прямо в воздухе перед нами светящийся белый круг, после чего разрезал его пополам. Но не одной ровной чертой, а очень фигурной, словно срез головоломки, только еще сложнее. Левую просто сдвинул в сторону, а правую разрезал еще пополам и снова сложной ломаной линией. Раздвинул эти четвертинки и над верхней нарисовал схожую, но лишь отчасти. Серого цвета, низ один в один, а левый край совершенно иной. А вот теперь смотри. Целый круг — это идеально выполненное условие отмены. Нижняя четвертинка — ты и твоя любовь, верхние две — светлый и темный маг. Если соединить все так, как указано в условии отмены, то проклятие спадет, верно? Тут и без соединения понятно, но если ты полюбишь темного, и он, в свою очередь, полюбит тебя, Джун сдвинул меня и серую четвертинки воедино, так что разрез между ними пропал, и мы стали единым целым, после чего сдвинул правую и левую половинки, но они, ожидаемо, не слились, ведь серый край был кардинально иным. От другой головоломки. Понимаешь? Любовь будет, но проклятие это не отменит. Целый тебе уже не стать. На самом деле, проклятию без разницы, что указано в условии отмены. Оно мыслит базовыми энергиями, совпало-не совпало. И это применимо абсолютно ко всему. Проклятием, руноскриптом, печатям, заклинаниям, артефактам. Если хотя бы один элемент пазла не на своем месте, целостной структуры не станет ни за что и никогда. Джун развел руками, одновременно развеивая иллюзии, и взглянул на меня с легким сочувствием и даже слегка виновато. Вот уж не надо. Спасибо. Наконец-то я все поняла, улыбнулась ему, из принципа не зацикливаясь на недостижимости цели здесь и сейчас. В конце концов, я не при смерти. А возраст... Возраст, как любит поговаривать бабуля, дело наживное. Кстати, я отлично выспалась. А что у нас на ужин? На ужин у нас был простенький овощной салатик, пюрешка и тефтельки в томатной подливе. Уже готовые. Категорически отказавшись от ужина в постель, я с удовольствием позволила одеть себя в халат и спуститься вниз на руках у Джуна. Пока ели, я все-таки заставила дракона пошевелить мозгами и придумать правдоподобную версию нашего знакомства, которая бы не слишком сильно отличалась от действительности. И ведь придумал же, не скрывая ни свой возраст, чуть за 300, ни свою расу, капельку дракон, ни свою специализацию, стихийник-артефактор. Джун просто извратил факты до фарса, но при этом умудрился обойтись без явной лжи. Мол, проспал он все эти 300 лет под заковыристым заклятием в одной из комнат цоколя, которые за все эти годы открылись лишь мне, как сильнейшей хозяйке из всех когда-либо владеющих Хортонс-Холлом. И вообще, я просто дому понравилась. Ну, а там дело за малым. Вспышка, страсть, безумие, случайная царапина и капля крови. И вуаля, спящий красавец ожил. Вот только и коварная ведьма, поспособствовавшая сну, не дремлет. «Ладно, с этим определились», — кивнула я удовлетворенно, прихлебывая чай и нацеливаясь на второй кусок ягодного пирога, который получился у Джуси просто бесподобным. «А что по армии немертвых? Думаешь, пригодится?» «Ничего не имею против нежити, но некромантия в наше время требует особой лицензии». Если действительно решишь этим заняться, лучше сначала обеспечить законность своих действий от и до. Спасибо за подсказку обязательно, — поблагодарил меня герцог. А насчет армии? Да, я уверен, что это необходимо. По крайней мере, на первые годы. Меня слишком долго не было, мало кто из ныне живущих отнесется ко мне с должным уважением и опаской, если не подкрепить это видимой силой. «Дом, деньги, армия — это база. Связи, репутация — это уже второй этап, но без первого он в текущих реалиях, сама понимаешь, будет проблематичен. Живых нанять проще, но всегда остается шанс на предательство и утечку информации. Мертвые же, во-первых, не нуждаются в оплате и отдыхе, во-вторых, я как раз в подходящем настроении». Ухмылка дракона не обещала врагам ничего хорошего, но я и не подумала испугаться, наоборот, в который раз залюбовалась его живой мимикой. Ну и в-третьих, что тоже немаловажно, наличие подходящего материала. Минимум 2 дюжины одаренных тел, проклятых первостихиями, в шаговой доступности — это почти дар судьбы. Я не могла с этим не согласиться и в итоге просто спросила. «Когда начнешь?» «Ночью». Уверенно кивнул дракон. «Сейчас отправлю Айзеку запрос, пусть займется лицензией, заодно проверю величину его лояльности. Дело это все равно не быстрое, минимум 3 суток уйдет, а там, если не повезет, придется тратить время на общение с твоей родней». В тоне Джуна прозвучала ничем не скрытая досада, но я даже и не подумала обижаться, лишь звонко цокнула и вдруг вспомнила. «А у тебя есть родственники?» «Нет». Джун не отвел свой взгляд, но в глубине чуть посветлевших глаз промелькнули печальные тени. Отец ушел в иные миры, когда я был еще подростком. У них с матерью была скорее интрижка, чем полноценная семья. Ну а мама... Она погибла, когда мне было чуть больше 1000. Несчастный случай. Тон дракона был ровным, взгляд спокойным, так что я решила не приносить свои явно неуместные соболезнования. Ведь это было чудовищно давно, но один момент стоило прояснить окончательно, и я спросила. «А дети?» Джон был очень умным мужчиной, поэтому не стал переспрашивать, чьи, и лишь странно усмехнувшись, отрицательно качнул головой. «Нет, у меня нет и не было детей». «Помнишь, как я представился тебе в первый день?» И, не дожидаясь, когда я, сдвинув брови, откопаю в памяти нужное воспоминание, произнес сам «Джун Туа Йонг, адепт первостихий, проклятый и бессмертный». «Проклятый?» — переспросила с откровенным непониманием, только сейчас вспоминая, что и впрямь он что-то такое говорил. «Чем?» «Бездетностью», — усмехнулся Джун. Но так лукаво, без горечи, после чего поставил левый локоть на стол и напоказ пошевелил пальцами, явно привлекая мое внимание к кольцу печатки с янтарем. «Вне брака, одобренного стихиями. Кстати, ты моя первая невеста, одобренная стихиями. Поздравляю». Это известие было слишком ошеломительно, чтобы я сразу поняла, как к нему отнестись, но через несколько секунд мне удалось разобраться в себе и ощутить некое самодовольство. «Вау! Круто! А еще вопрос можно?» «Конечно», — по-доброму усмехнулся дракон. «То есть ты больше не проклятый?» «Верно». Я мечтательно подперла подбородок ладонью и задала тот самый вопрос, который интересовал меня еще несколько дней назад. «А кем будут наши дети?» «В смысле?» — сморгнул герцог с оторопью. «Но вот ты...» — я с ироничной улыбкой указала на него пальцем второй руки. «Дракон и полубог». «Или полудракон?» «А дети дракона, полубога и ведьмы кем будут?» «Полудраконами и четверть богами или больше людьми? Им будут подвластны все стихии или одна? Станут ли они сильными магами или нет? И каков будет срок их жизни?» «О, ты в этом плане...» Даже и не пытаясь скрыть свою растерянность, Джун запустил пальцы в волосы и под конец озадаченно почесал затылок. «Честно, никогда об этом не задумывался. Для меня собственные дети уже давно нечто мифическое, нереальное». Нервно хмыкнул и взглянул на меня чуть из-под лобья. И не скажу, что я к ним готов вот так сразу. Нет, я как бы хочу в будущем, но не сейчас точно. «Мы ведь не будем с этим торопиться?» «Не будем», — заверила его со всей серьезностью, потому что и сама не видела себя в окружении младенцев ближайшие лет 5 точно. «Но мне все-таки интересно, какие из наших умений передадутся детям? Ты упомянул, что освоение всех стихий далось тебе очень нелегко». «Я не хочу подвергать подобной опасности своих будущих детей, и если возможно этого избежать, я понял тебя». Предельно серьезно кивнул герцог, и обязательно всесторонне изучу этот вопрос до того, как... С легким смущением, потерев нос, Джун договорил «родится ребенок». «Кстати, если ты наелась, то стоит вернуться в постель. Ногу лучше держать горизонтально». Не став спорить и взяв с собой в кровать лишь ноутбук, на котором собиралась немного поработать, я заверила дракона, что ближайшие несколько часов посвящу изучению резюме от ландшафтных дизайнеров, чем вообще-то должна была заняться еще пару дней назад, и не только резюме. Как мне и обещала секретарь фирмы Терра Нова, на электронной почте моего внимания дожидались не только резюме, но и примеры работ всех троих дизайнеров. Посмотрев обзорное видео каждого готового участка, я без сожалений исключила из списка кандидатов авангардиста. Его работы были, несомненно, хороши, но вызывали некоторое недоумение и даже отторжение на инстинктивном уровне. Просто не мое. Японец был хорош и безупречен. Мини-садики, микромостики, инсталляции из камней. Я бы с удовольствием прогулялась в подобном месте, но постоянно жить бы не смогла. Ведь чтобы в полной мере ощутить единение именно с таким воплощением природы, необходимо проникнуться прежде всего данной культурой. А я все-таки европейка до мозга костей. В итоге я сосредоточилась на изучении работ последнего дизайнера и, оценив ключевые моменты, композицию, цветовую гамму, использованные материалы, естественность, поняла, что при должном старании этот человек вполне способен сделать из запущенного участка весьма уютное гнездышко. Время было еще не слишком позднее, но сразу звонить господину Патрику Макфлари я не стала, решив сначала уточнить у Джуна, когда можно будет пригласить специалиста на личную встречу. И стоит ли вообще это делать в ближайшее время? Мы ведь вроде как на осадном положении, верно? И любой посторонний человек на нашей территории может стать как минимум шпионом, как максимум вредителем. В итоге остаток вечера я посвятила поиску самых разных картинок, которыми можно будет озадачить дизайнера. Рисунок плиточных дорожек, редкие красивые цветущие деревья и кустарники, подходящие для данных широт. Самые разные цветы для клумб, формы для фонтанов, кувшинки для озера, лавочки для зоны отдыха, сорт травы для газона и многое-многое другое. Время близилось к полуночи, когда ко мне заглянул Джун. С нескрываемым укором попенял мне на то, что я до сих пор не сплю, повесил на шею симпатичный артефакт, способствующий быстрой регенерации, дал добро на созвон с дизайнером, но лучше завтра и в его присутствии, чтобы сразу договориться о встрече в удобное для всех время. Пообещал слишком долго с первым этапом подготовки к созданию армии немертвых не задерживаться и поскорее присоединиться ко мне. Ну а пока просто нежно поцеловал в самый краешек губ, заботливо поправил одеяло, бессовестно забрал с собой ноутбук, убедился, что еноты все до единого собрались вокруг меня, выключил свет, пожелал сладких снов и плотно закрыл за собой дверь. «Ну, просто примерный семьянин», — не удержалась я от насмешливого ворчания, поудобнее закапываясь под одеяло. «Господин Джун хороший», — поддакнула мне Джуси. «Очень хороший», — вторил ей Джай. «Замечательный», — сладко зевнула Джил. «Самый лучший», — хором поддержали их Джи и Джо. На что я предпочла молча улыбнуться и оставить ехидные, истинно ведьмовские комментарии при себе. «Маленькие они еще, не поймут». «Ну да ничего. Уже завтра вернется Яга, и градус сарказма в этом доме возрастет на порядок. А сегодня мы все будем паиньками».